о которой вы мне однажды рассказали в Амьене. Атос со стоном опустил голову на руки. «Этой лет 26-27, продолжал Д'Артаньян. «У нее белокурые волосы?» — спросил Атос. «Да». «Светлые, до странности светлые голубые глаза с черными бровями и черными ресницами?» «Да». «Высокого роста? Хорошо сложена?» «С левой стороны у нее не достает одного зуба рядом с глазным». «Да». «Цветок лилии небольшой, рыжеватого оттенка и как бы полустертый с помощью разных притираний». «Да». «Но ведь вы говорили, что она англичанка». «Все называют ее миледи, но очень возможно, что она француженка. Ведь лорд Винтер — это всего лишь брат ее мужа, Д'Артаньян. Я хочу ее видеть». «Берегитесь, Атос, берегитесь. Вы пытались убить ее. Это такая женщина, которая способна отплатить вам тем же и не промахнуться». «Она не посмеет что-либо рассказать. Это выдало бы ее. Она способна на все. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть ее разъяренной?» «Нет». «Это тигрица, пантера». «Ах, милый Атос, я очень боюсь, что навлек опасность ужасной мести на нас обоих». И Д'Артаньян рассказал все. Безумный гнев миледи и ее угрозы убить его. «Вы правы. И клянусь душой, я не дал бы сейчас за свою жизнь и гроша», — сказал Атос. «К счастью, послезавтра мы покидаем Париж. По всей вероятности, нас пошлют к Ля-Рошелю, и когда мы уедем, она последует за вами на край света, Атос, если только узнает вас. Пусть уж ее гнев падет на меня одного». «Ах, мой друг, а что за важность, если она и убьет меня», — сказал Атос. «Уж не думаете ли вы, что я дорожу жизнью?» «Во всем этом скрывается какая-то ужасная тайна. Знаете, Атос, эта женщина — шпион кардинала, я убежден в этом». «В таком случае берегитесь. Если кардинал не проникся к вам восхищением за лондонскую историю, то он возненавидел вас за нее. Однако ему не в чем обвинить вас открыто. А так как ненависть непременно должна найти исход, особенно если это ненависть кардинала, то берегитесь. Когда вы выходите из дому, не выходите один. Когда вы едите, будьте осторожны. Словом, не доверяйте никому, даже собственной тени». «К счастью, — сказал Д'Артаньян, — нам надо только дотянуть до послезавтрашнего вечера. Так как в армии, надеюсь, нам не придется опасаться никого, кроме вражеских солдат». «А пока что, — заявил Атос, — я отказываюсь от своих затворнических намерений и буду повсюду сопровождать вас. Вам надо вернуться на улицу могильщиков. Я иду с вами». «Но как это не близко отсюда, — возразил Д'Артаньян, — я не могу идти туда в таком виде». «Это правда, — согласился Атос и позвонил в колокольчик. Вошел Гримо. Атос знаком приказал ему пойти к Д'Артаньяну и принести оттуда платье. Гримо также знаком ответил, что превосходно все понял, и ушел. «Так-то, милый друг, — сказал Атос. Однако же вся эта история отнюдь не помогает нам в деле экипировки. Ибо, если я не ошибаюсь, все ваши пожитки остались у миледи, которая вряд ли позаботится о том, чтобы вернуть их. К счастью, у вас есть сапфир». «Сапфир принадлежит вам, милый Атос. Ведь вы сами сказали, что это фамильное кольцо». «Да. Мой отец купил его за 2000 экю. Так он говорил мне когда-то. Оно составляло часть свадебных подарков, которые он сделал моей матери. И оно просто великолепно. Мать подарила его мне, а я, безумец, вместо того, чтобы хранить это кольцо как святыню, в свою очередь подарил его этой презренной женщине». «В таком случае, дорогой мой, возьмите себе это кольцо. Я понимаю, как вы должны дорожить им». чтобы я взял это кольцо после того, как оно побывало в преступных руках».